Она служила теперь уже по-прежнему, скоро и заботливо, опять стала вихрем носиться через двор в кухню, как носилась прежде, и порой, улучив удобную минуту, тайком бросала на него взгляды, уже смущенно радостные. И вот однажды утром, чем свет, когда он еще спал, ее отправили в город за покупками. За обедом Казакова сказала: «Что делать? Старосту с работником я отослала на мельницу. Некого послать за Таней на станцию. Может, ты бы съездил, а?» Он, сдержав радость, ответил с притворной небрежностью: «Что ж, охотно проедусь». Старая горничная, подававшая на стол, нахмурилась. «За что же вы, сударыня, хотите девку навека срамить? Что ж, после этого начнут говорить про нее по всему селу?» «Ну, поезжай сама», — сказала Казакова. «Что ж, ей пешком, что ли, со станции идти?» Около 4 он выехал в шарабане на старой высокой черной кобыле и, боясь опоздать к поезду, погнал ее за селом, шибко подскакивая по маслянистой, колчеватой, подмерзшей, потому отсыревшей дороге. Последние дни были влажные и туманные, а в тот день туман был особенно густ. Еще когда он ехал по селу, казалось, что наступает ночь, и в избах уже видны были дымно-красные огни, какие-то дикие за сизостью тумана. Дальше в поле стало совсем почти темно, и от тумана уже непроглядно. Навстречу тянуло холодным ветром и мокрой мглой, но ветер не разгонял тумана, напротив, нагонял все гуще его холодный темно-сизый дым, душил им его пахучей сыростью, и казалось, что за его непроглядностью нет ничего, конец мира и всего живого». Картуз, чуйка, ресницы, усы — все было в мельчайшем мокром бисере. Черная кобыла размашисто неслась вперед, шарабан, подскакивая по скользким колчам, бил его в грудь. Он приловчился и закурил сладкий, душистый, теплый человеческий дым папиросы, смешался с первобытным запахом тумана, поздней осени, мокрого голого поля, и все темнело, все мрачнело вокруг, вверху и внизу, почти не стало видно смутно темнеющей длинной шеи лошади, ее настороженных ушей, и все усиливалось чувство близости к лошади, единственному живому существу в этой пустыне, в мертвой враждебности всего того, что справа и слева, впереди и сзади, всего того неведомого, что так зловеще скрыто в этой все гуще и чернее бегущей на него дымной тьме. Когда он въехал в деревню при станции, его охватил отрада жилья, жалких огней в убогих окошечках, их ласкового уюта, а на станции все вокзальное показалось совсем иным миром, живым, бодрым, городским. И не успел он привязать лошадь, как гремя засверкал к вокзалу светлыми окнами поезд, обдав серным запахом каменного угля. Он побежал в вокзал с таким чувством, точно ждал молодую жену, и тотчас увидел, как вошла она, по-городскому одетая, из противоположных дверей вслед за вокзальным сторожем, тащившим 2 кулька покупок. Вокзал был грязен, вонял керосином ламп, тускло освещавших его, а она вся сияла возбужденными глазами, юностью взволнованного необычным путешествием лица, и сторож что-то говорил ей на «вы». И она вдруг встретилась с ним взглядом и даже остановилась от растерянности. «Что такое? Почему он тут?» «Таня, — поспешно сказал он, — здравствуй, я за тобой, некого было послать». Был ли когда-нибудь в жизни у нее столь счастливый вечер? Он сам приехал за мной, а я из города. Я наряжена и так хороша, как он и представить себе не мог, видя меня всегда только в старой юбчонке в ситцевой бедной кофточке. У меня лицо, как у модистки под этим шелковым белым платочком. Я в новом гарусном коричневом платье под суконной жакеткой, на мне белые бумажные чулки и новые полсапожки с медными подкопками. Вся внутренняя дрожа, она заговорила с ним таким тоном, каким говорят в гостях, и, приподняв подол, пошла за ним дамскими шажками, снисходительно девясь. О, Господи, как тут склизко, как натоптали мужики. Вся замирая от радостного страха, высоко подняла она платье над белой коленкоровой юбкой, чтобы сесть на юбку, а не на платье. Вошла в шарабан и села рядом с ним, будто равная ему, и неловко подобралась от кульков в ногах. Он молча тронул лошадь и погнал ее в ледяную тьму ночи и тумана, мимо кое-где низко мелькавших огоньков в избах, по ухабам этой мучительной деревенской ноябрьской дороги. Она не смела слова проронить, ужасаясь его молчанию. Уж не рассердился ли он на что-нибудь? Он это понимал и нарочно молчал. И вдруг, выехав за деревню и погрузившись уже в полный мрак, перевел лошадь на шаг, взял вожжи в левую руку и сжал правые ее плечи в осыпанной холодным мокрым бисером жакетке, бормоча и смеясь: «Таня, Таня, Таня, Танечка!» И она вся рванулась к нему, прижалась к его щеке шелковым платком, нежным пылающим лицом, полными горячих слез ресницами. Он нашел ее мокрые от радостных слез губы и, остановив лошадь, долго не мог оторваться от них. Потом, как слепой, не видя низги в тумане мраке, вышел из шарабана, бросил чуйку на землю и потянул ее к себе за рукав. Все сразу поняв, она тотчас соскочила к нему и с быстрой заботливостью, поняв весь свой заветный наряд, новое платье и юбку, ощупью легла на чуйку, навеки отдавая ему не только все свое тело, теперь уже полную собственность его, но и всю свою душу.